один. Они с Лазарусом путешествовали раздельно, но снова встретились в египетской столице. По мнению Яэля Байниша, самого достоверного и самого постоянного свидетеля этого периода жизни короля, Реб Климрад, а главный Лазарус, значились среди тех террористов, за кем в Палестине британцы охотились усиленнее всего. Схватка в Ягуре этому во многом способствовала. У англичан, особенно у двух инспекторов отдела уголовной полиции, времени было с лихвой, чтобы рассмотреть их лица, а высокий рост Климрада позволял довольно легко его опознать. Нападение на полицейский пост в Ягуре было, однако, лишь эпизодом в значительно более широком наступлении, проводимом как Иргуном, так и группой Штерн. Общее наступление, руководимое Лазарусом операцией, являлось лишь его частью, началось 1 марта. Были атакованы казармы в Хайфе, Рехавоте, Паргасгане, а также пути сообщения в пригородах Иерусалима, Тель-Авива и Петах-Тиквы. Даже штаб 6-й воздушно-десантной дивизии в Иерусалиме взлетел на воздух. Говоря о причинах, вынудивших Климрада и Лазаруса уехать в Каир, а потом в Европу, Яэль Байниш четко объясняет все, что касается второго. Иргун, желавший видеть себя строго военной, хотя и подпольной организацией, ставила в упрек бывшему товарищу по оружию ирландцев из Ира и североамериканских гангстеров его почти непреодолимую склонность к бессмысленной жестокости, которая в крайних случаях шла вразрез с поставленными политическими целями. Что касается Реба Климрада, то Байниш ничего тогда не знал о мотивах его отъезда. В какой-то момент я подумал, что он получил новое назначение, например, филиал Моссада в Европе. Только в августе или сентябре я узнал, что все было не так, и уехал он по своей инициативе. Я был разочарован и даже встревожен. Его совместная работа с Довом не сулила ничего хорошего. Впоследствии подтвердилось, что я ошибался лишь наполовину. В Каире Надя Хаким занимала виллу на острове Гезиры, в жилом квартале неподалеку от проспекта Короля Фуада. Эта бывшая вольнонаемная вышла замуж за одного из сыновей Хакима, владельца одноименного банка, того самого, где некоторое время служил Реб Климрад. Перемена в социальном положении никак не отразилась на связях Нади с подпольными сионистскими движениями. Ее предупредили о приезде двух человек и попросили им помочь сперва устроиться в египетской столице, а потом выехать в Европу. Она поселила Лазаруса и Климрада в своей прежней квартире на Шейх-Рихани-стрит, позади посольства Соединенных Штатов Америки, и достала паспорта — ирландский для Лазаруса и французский для Климрода Юбрихта. Раздобыла им два места на пароходе французской морской компании грузовых перевозок. Оба были в Марселе 30 марта. А Реб Климрад, уже один, появился в Нюрнберге 8 апреля. «Накам», — сказал Бониманиелевич и спросил по-немецки. «Тебе понятно это слово?» «Месть на иврите», — ответил Рэп. Они шли по улицам Нюрнберга, по пригородам, между рядами разрушенных домов, под мелким и холодным дождем. Они были почти одинакового роста, Климрад сантиметра на 3-4 повыше. Аниелевичу было лет 28. Блеск его больших, глубоких и печальных глаз постоянно смягчала какая-то затуманенность. «Мне совсем не нравится твой спутник», — помолчав, сказал он. Во-первых, он слишком